Леонид Млечин. Великая война не окончена. Итоги Первой мировой. Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф». 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Первая мировая война, которую в Европе именуют Великой, определила судьбу человечества больше, чем на столетие. В своей новой книге, опираясь на многочисленные свидетельства участников тех драматических событий и лишь недавно преданные гласности архивные документы, Леонид Млечин в увлекательной и захватывающей манере описывает не только причины, породившие кровопролитную войну, но и, главное, ее последствия. Если бы не Первая мировая, Российская империя бы не рухнула, не было бы революции. В Германии не пришел бы к власти Гитлер и не развязал бы Вторую мировую. Первая мировая отодвинула на периферию старые европейские страны. На авансцену вышли большевистская Россия, которая считала враждебным весь окружающий мир, и Соединенные Штаты, превратившиеся в мировую супердержаву. Франция и Англия, боясь новой войны, предпочли политику нейтралитета. Балканы по-прежнему раздирает ненависть братских народов. Условно проведенные на Ближнем Востоке границы и по сей день порождают бесконечные конфликты. Последствия Первой мировой во многом определили судьбу даже далеких от Европы азиатских и африканских государств.